кости тазового пояса. Тазовая кость, ос коксая, состоит из трех костей: подвздошной, ос илюм, лобковой, ос пубис, и седалищной, ос ихий. До 14-16 лет они существуют как самостоятельные кости и соединены в области вертлужной впадины хрящом. После 16 лет хрящ замещается костной тканью и образуется монолитная тазовая кость. Подвздошная кость, самая крупная часть тазовой кости, составляет ее верхний отдел. В подвздошной кости различают утолщенную часть тела и плоский отдел, крыло, который заканчивается гребнем. На крыле спереди и сзади расположено по два выступа. Передние выступы носят название как передние верхние и передние нижние ости, а задние – задние верхние и задние нижние ости. Передняя верхняя ось всегда хорошо прощупывается. На внутренней поверхности крыла имеется подвздошная ямка, а на наружной – три шероховатые ягодичные линии – задние, передние и нижние. От этих линий начинаются ягодичные мышцы. Задняя часть крыла утолщена, на ней находится ушковидная суставная поверхность. Лобковая кость является передней частью тазовой кости. Она состоит из тела и двух ветвей – верхней и нижней. На верхней ветви находится лобковый бугорок и лобковый гребень, переходящий в дугообразную линию подвздошной кости. Конец 81 страницы. На месте соединения лобковой кости с подвздошной имеется подвздошно-лобковое возвышение. Седалищная кость образует нижнюю часть тазовой кости. Она состоит из тела и ветви. Нижний отдел кости имеет утолщение, седалищный бугор. На заднем крае тела кости расположен выступ, седалищная ось, разделяющие большую и малую седалищные вырезки. Ветви лобковой и седалищной костей образуют запирательное отверстие. Запирательные отверстия тазовой кости закрываются тонкой соединительно-тканной мембраной. В ее верхней части имеется запирательный канал, ограниченный запирательной бороздой лобковой кости. Канал служит для прохождения одноименных сосудов и нерва. На наружной поверхности тазовой кости вместе соединения тел всех трех костей подвздошной, лобковой, седалищной образуется значительное углубление, вертлужная впадина, акетабулум.